Семейная жизнь. Если дочь в монастырь не идет, то надо ее выдать замуж, а иначе одинокой оставаться не полезно. Большое семейство не помеха, если живут мирно. Ты говоришь, что жених хороший человек, это очень приятно слышать. Затем условия. И если только жених нравится невесте, то Бог благословит. А если не нравится, то насильно отдавать не надо. Такое несчастное насилие другие родители делают. Если не пришлось выбрать себе мужа по страсти или по плотской любви, то за это должна благодарить Бога, потому что вступающие в брак по влечению страсти чаще всего бывают несчастливы в жизни. Родителям сына принуждать не полезно брать невесту такую-то или такую-то. Главный выбор невесты должен быть на стороне жениха, ибо ему жить с ней. Советую никак не упрекать мужа своего, но кротко и смиренно всегда говорить с ним.